Гнев укрощается и заменяется радушием ничем, как мужеством и милостивостью. Они сокрушают осаждающих град души врагов, первая внешних, а вторая внутренних. Многие из действующих по заповедям кажутся идущими путем, которые, однако ж, не достигши града, остаются вне, потому что бестолково совершают путь свой, ошибочно принимая распутие, уклоняющее от прямого царского пути, то есть соседние с добродетелями пороки, за настоящий царский путь. Ибо исполнение заповедей истинное не только не терпит ни недостатка, ни излишества, но и требует богоугодной цели, то есть исполнения во всем единой божественной воли. Если же не так дело идет, то суетен труд, потому что без этого не творятся правые стези Божии. Во всяком деле неотложно требуется иметь сказанную цель при делании его. На пути своем через исполнение заповедей в сердце ищи Господа. Когда слышишь Иоанна, вопиющего в пустыне, как он всем повелевает уготовить пути и правы творить стези, разумей под всеми словами заповеди сердца и деяния, ибо невозможно совершать правый путь заповедей и деяния правые без сердечной правоты. Когда услышишь, как в Писании пророческим словом возглашается «жезл твой и палец от тами утешиста», то разумей под сим суд и промысел, в нравственном же смысле — псалмопение и молитву. Ибо судимы от Господа с жезлом наказания — обучение, наказуемся — обучаемся — обращению. Послание апостола Павла 1 к Коринфянам, глава 11, стих 32. «Наказуя же восстающих на нас жезлом мужественного псалмопения, утверждаемся в молитве. Имея таким образом жезл и палец в руке деятельного ума, не перестанем наказывать и наказываться, пока всецело не станем под промыслом, не предадимся ему во избежание суда и нынешнего, и грядущего. Сообразно с заповедью должно предпочитать всему заповедь всеобъемлющую, память Божию, о коей говорится: «Помни Господа Бога твоего всегда, ибо от чего гибнем, противоположным тому и сохранены быть можем. Губит же нас забвение Бога, мраком покрывая заповеди и обнажая нас от всякого добра». Подвижники двумя заповедями приходят в древние достоинства — послушанием и постом. Ибо от противных им дел всякое зло вошло в род смертных. При сем, послушанием хранящие заповеди поспешнее восходят к Богу, а постом медленнее, и послушание пригоднее новоначальным, а пост средним, умозрительным и мужественным. Но соблюсти в исполнении заповедей нелестные во всем послушании Богу есть удел очень немногих, и дело для самых мужественных многотрудное. Закон духа жизни, о коем говорит апостол, послание к римлянам, глава 8, стих 2, таков, что действует и говорит в сердце, как письменный по букве во плоти действуется или плотски исполняется. Тот освобождает ум от закона греховного и смерти, а этот тайно фарисействовать оставляет, при видимом исполнении закона телом и хождении в заповедях на показ. Состав делом исполняемых заповедей, прилично сочетаваемый, щеневаемый в духе, представляет, говорят, человека, каков он, совершен или еще не совершен, судя по преуспеянию. Причем дела по заповедям суть тела, добродетели, как установившееся внутреннее расположение кости, а благодать — душа живая, возбуждающая на дела по заповедям и содействующая всем. Степень рачения к возрастанию о Христе являет человека младенцем или совершенным в нынешнем и в будущем веке. Желающие возрастить тело заповедей, дела по заповедям, добродетели, праведность, дочиться взыскать словесное и нелесное млеко благодати материнской. Ибо ею млекопитается всякой, желающий и ищущий возрасти возрастом о Христе Иисусе. Как млеко младенцам к возвращению премудрость ее из сосцев своих дает теплоту, а как мед пищный совершенным дает веселье свое к очищению. Мед и млеко под языком твоим поется в песнях песней. Млеком означил здесь Соломон питательную и возрастительную силу духа, а медом — силу его очистительную. Великий же апостол, указывая на различие действ духа, говорит: «Яко младенцев млеком вы напоих, а не брашном». Ищущий уразуметь заповеди без исполнения заповедей и через учение и чтение обрести то желающее, подобен человеку, воображающему тень вместо истины, ибо уразумение истины есть достояние тех, кои стали причастниками истины, вкусив ее жизнью. Непричастные же истины и непосвященные в нее, ища сего уразумения, почерпает его из объюродившей премудрости. Их апостол назвал душевными, духа неимущими, хотя они величаются ведением истины. Как чувственное око взирает на буквы, и из букв приемлет чувственное разумение, так и ум, когда очистится и придет в древнее достоинство, взирает на Бога и от Него получает божественное разумение. Вместо книги имеет он духа, вместо трости — пера, мысль и язык, язык мой, говорит Псалом, трость, вместо чернил — свет. Погружая мысль в свет и светом ее соделывая, начертывает он духом словеса в чистых сердцах слушающих. Тогда познает он сказанное, что верные научены будут Богом, и что Бог научает человека разуму. Закон заповедей, разумей, как сердечно действующую веру, непосредственную, ибо из нее всякая заповедь источается, и совершается просвещение душ, в коих тогда проявляются такие плоды истины и действенной веры: воздержание, любовь, как конец совершенства, смирение, как особый дар Божий, и утверждение всего.